Информация об Эймсе оказалась похоронена в куче данных. А вот если бы архивы ЦРУ просматривало какое-нибудь иное агентство, например, наше, возможно, мы бы выделили Эймса раньше. Информация уже была. Иногда человек со стороны может заметить то, что свой проглядит. И ваша работа — замечать угрозы. Моя работа — подбирать определенных людей для определенной работы. Слава богу, через несколько недель я все-таки выхожу на пенсию. Рурк снимает бифштексы с решетки, раскладывает по тарелкам и добавляет ломтики кроваво-красных помидоров. Лопаткой сдвигает яйца со сковородки и кладет поверх дымящегося мяса. Ставит на стол тарелки, одну перед Вортом, другую напротив. Садится. «Жена называет меня мясорианцем», — замечает он. «Ненавижу овощи». «Давайте перейдем к полковнику Шеске». «Вы взяли его на работу?» Рурк режет бифштекс. «Да». «Этим он и занимается в Нью-Йорке?» «Просматривает архивы других агентств?» Вилка Рурка останавливается на полпути к рту. Этот проект предполагалось закрыть. «Какой проект?» — спрашивает Ворд, чувствуя, как колотится сердце. «И насколько мне известно, — продолжает Рурк, — проект закрыт. По моим сведениям, Шеска не сделал ничего дурного. Но мне приказано рассказать вам о проекте, если Шеска продолжил над ним работать, вместо того, чтобы остановить, — подсказывает Ворд. Рурк выглядит растерянным. Ворд цепляет вилкой кусок яичницы, жует, не чувствуя вкуса, поддерживает иллюзию трапезы. Генерал, уставившись на тарелку, продолжает. Был такой лейтенант по имени Мичум Киф. Сердце Ворда пропускает удар. Киф познакомился с Шеской в Вестпойнте. Ворд заставляет себя резать бифштекс. Нет, начинать надо не с этого, лучше по-другому. «Я начну с Шески, до того, как они познакомились», — говорит генерал. И Ворд вспоминает слова отца, сказанные давным-давно. «Личности. Они как химикалии, дружок. Некоторые хорошо смешиваются, некоторые вызывают взрыв. При расследовании дела смотри на смесь». А Рурк прослеживает тропу, которая привела Мичума к Шеске. Рурк рассказывает о Шеске во Вьетнаме, молодом герое. Шеске в Ираке, раненом воине. Путь Шеске через горячие точки, через годы, пока он не оказался в Эквадоре. Джон вернулся из джунглей. Была операция против ЭАО. Это одна из этих армий освобождения, которые мы останавливали раньше, чем они причинят вред. Он был счастлив. Ждал встречи с женой. И мне пришлось рассказать ему, что ЭАО устроила взрыв в автобусе, и что в этом автобусе была Лупе. Слушая о том, что было дальше, похороны, горе, клятва, данная Шеской на кладбище, Ворд представляет себе человека из особняка на 53-й улице, только в видении этот человек моложе и потрясен потерей. С такими Ворд не раз сталкивался на работе. В видении Шеску терзает та же ярость, что охватила семью Мичума, когда погиб Ал. Теперь Ворд на знакомой почве. Список, смерти, связь с Вашингтоном. Все, что казалось масштабным и таинственным, теперь сжимается до понятных ему размеров. «Я вытащил его из Эквадора», — продолжает Рурк. «Джон превратился в развалину. С боевыми операциями было покончено. Он перешел на более легкую работу». Читал лекции в Квантику и Вестпойнте. С годами оправился. И вот тогда он встретил Мичума Кифа. При звуках этого имени в душе Ворда поднимается его собственное горе. Тут ничего не поделаешь. В Вестпойнте, говорит Рурк, Мичум был одержим гибелью брата. С головой ушел в антитеррористические исследования, занятия, теории. На лекциях Шески Мичум понял, как полковник боится угрозы, с которой страна может столкнуться в грядущие годы. Эти двое нашли общий язык. Они оба потеряли близких. Мичум был компьютерным гением и одиночкой, индивидуалистом. Теперь, когда они обсуждают искусство, а не недостатки, в голосе Рурка звучит восхищение. Если уж он вбивал что-то в голову, то никогда не отступался. и говорил, можем мы поступить по-моему. Мы дружили. Знаю. Однажды, уже после окончания Вестпойнта, Митчум пришел к Шеске. Я, говорит, тут подумал. Он считал, что можно лучше, если по его, использовать компьютер для распознания угроз. Сказал, что разработал программу более хитроумную, чем психологическое тестирование. И верит, что эта программа сможет распознать злоумышленников до того, как они совершат преступление. То есть компьютер скажет, что некие люди могут устроить взрыв до того, как они это сделают? Так утверждал Митчум. Террорист, шпион, революционер. Знаете, Рурк отгоняет от тарелки муху, парень был непоколебим. «Дайте мне, — говорит, — досье на подозреваемых, и я запущу программу». Для меня, для Шески, это было какое-то шаманство. Но Митчум просто поселился у меня в кабинете. Я всего лишь посредник между армией и Науу, слуга двух господ. А он все твердил, что плохого, если вы дадите мне шанс? Всего одна проверка. И вы согласились. Сердце Ворта замирает. «А почему бы нет? — отвечает Рурк. — У него был допуск высшего уровня, проверенный специалист, признанный компьютерный гений. А в армии носились с идеей совершенствования программного обеспечения, которое дополняет человеческие возможности. И мы решили попробовать. Дали ему материалы, связанные с потенциальными угрозами одной из наших баз в Германии. Ворд спрашивает, о какой базе идет речь. Не имеет значения. Митчум получил всю информацию, какой мы располагали. Собеседования, письма с угрозами, отчеты, аналитические данные. Он не должен был ехать в Германию, только использовать свою программу. Нам это не стоило ничего, кроме его зарплаты. Мы свалили на него весь этот хлам и со смехом сказали, ладно, малыш, уходи со своим колдовством на месяц, а потом возвращайся и покажи нам, как будет по-твоему. Ворд увлеченно слушает. Внезапно Рурка прерывает пронзительный крик, и оба мужчины оборачиваются к соснам. В воздухе сцепились два ворона. «Митчум вышел из кабинета, — продолжает Рурк, — и, откровенно говоря, я о нем забыл. Прошел месяц, и он вернулся. Он расклассифицировал угрозы. Возбуждение нарастает. Ворд представляет себе здание исполнительного управления, где он должен был встретиться с Рурком сегодня утром. Вот Митчум в военной форме записывается в регистрационной книге. Митчум, добившись своего, уверенно шагает по лужайке Белого дома. «У меня в кабинете, — рассказывает Рурк, — и Митчум объяснил свою систему. Компьютерный ликбез для чайника вроде меня. Он сказал, что компьютер присваивает числа свойствам личности. Например, числа я просто придумываю. Подозреваемый получает десятку, если был единственным ребенком. Шестерку, если имеет братьев или сестер. Десятку, если отец бил его, если у него не было друзей, если, скажем, он любил фруктовое мороженое и все такое, что Митчум туда напихал. Я сейчас упрощаю, но вы понимаете, что я имею в виду. Продолжайте. А у нашей базы в Германии, поверьте, не было недостатка в потенциальных угрозах. Первое, Рурк поднимает указательный палец, считая, недалеко от базы жили ливийцы. Легальные иммигранты, хозяева магазина. Еще один палец. Второе. Еще были уроды из партии зеленых, защитники окружающей среды. Знаете, из тех, кто устраивает демонстрации против проклятых американцев, которые загрязняют природу и убивают деревья. Третий палец. И типы из Бадер-Майнхоф, освобожденные из тюрьмы. Программа Митчума проверила их всех, присвоила им числа, все подсчитала, присвоила результатам цветовые коды. Зная Митчума, Ворд считает совершенно логичным, что старый друг был так уверен в своих возможностях, в том, что по его будет лучше. Ворд представляет, как Митчум в кабинете Рурка размахивает папками, настаивая на том, что нашел ответы. «Нашел он ответы?» — спрашивает Ворд Рурка. У генерала пересохло горло, и он тянется за остывшим кофе. Кадык подпрыгивает, когда он пьет. Потом Рурк отвечает... Митчум сказал, что программа вычислила одну большую угрозу, а потом показал, какую. Готовы? Это был городской пекарь.